Рогачевское шоссе, Ближнее Подмосковье. 3 ноября, пятница, 22:07. «Вячеслав, ты мне нужен», — негромко сказала королева. «Твое хладнокровие, твое спокойствие, твой ум». В горло повелителя Сокольников подкатил комок. «Не сентиментальность, нежность». «Я должен быть рядом. Всеслава растеряна, Всеслава... Но я не могу. Что тебя беспокоит?» «Плохие предчувствия». «Связанные со смертью Береслава?» «Да», — поколебавшись, признала Всеслава. «Я чувствую, что за его гибелью скрывается... или может скрываться нечто большее, чем просто автокатастрофа». «Ты не доверяешь Милане?» «Она могла ошибиться», — после паузы произнесла королева. «Или ее могли обмануть. В тайном городе есть сильные маги». В обычном случае барон обязательно заметил бы, что предчувствие — слишком эфемерная субстанция, что вызвать их может даже плохое настроение, что обмануть Милану, бросившую на расследование все силы, не смог бы даже Сантьяго. В обычном случае. Но не сейчас. «Приезжай во дворец», — попросила Всеслава. «Часа через 3». Тихо ответил Мечислав. «Нужно закончить кое-какие дела». «Что-то важное?» «Очень». Барон убрал телефон и жестко посмотрел на Ратомира. «Я не знаю, оправданы твои подозрения или нет, но гарантирую, королева ни при чем». «Это не повод рассказывать ей о наших действиях», — тут же отозвался повелитель Марина. «Пока». «Вот именно, Ратомир, пока». «Поймет ли друг, что не слепая преданность говорит сейчас в Мечиславе? Не желание защитить любимую любой ценой, а искренняя вера». «Она бы не стала мне лгать». «Я знаю о ваших отношениях, друг. И уважаю их. И я не собираюсь играть в игры, способные навредить Зеленому дому», — пробурчал Ратомир. «Мне нужна правда, чтоб ее спящий заклевал». Повелитель Марина глотнул коньяка из плоской фляжки и кивнул на приближающийся Audi TT. «Наша гостья». Странный звонок, странное место встречи, и наверняка за всем этим последует странное предложение. Ратомир и Мечислав хотят сохранить разговор в тайне. В противном случае они никогда не позвали бы Яну в укромный уголок подмосковного леса, не попросили бы молчать о звонке, не оплатили бы авансом предварительную консультацию. Щедрую сумму уже перевели с безликого счета. Ратомир и Мечислав не хотят огласки. А значит, речь пойдет о смерти Береслава. Событий более значимых в последнее время не происходило. «Что именно вас беспокоит?» — продолжила размышление Яна, разглядывая баронов, стоящих возле двух одинаковых темно-зеленых Крайслеров. «Почему решили обратиться за помощью на сторону?» «Судя по всему, внутри Зеленого дома началась грызня, ввязываться в которую себе дороже. Во время редчайших межклановых столкновений высшие иерархи великих домов не шутили, били наотмашь, безжалостно сминая всех, кто оказывался на пути. Такова логика борьбы за власть. Если Всеславие на самом деле бросили вызов, разумнее всего понаблюдать за схваткой со стороны, но пропустить столь интригующие события Яна не могла. Пусть даже для этого ей придется впервые в жизни скрыть кое-что от Кортеса». «Такие услуги не забываются», — подумала девушка, выходя из машины. «Если, конечно, я окажу их победителям. Господа?» «Добрый вечер, Яна». Мечислав чуть склонил голову. «Надеюсь, вы уже поняли, что разговор должен остаться в тайне, независимо от того, подпишете вы контракт или нет?» — поинтересовался Ратомир. Здороваться повелитель Марьина не стал. «Я знаю порядок», — ровно ответила гиперборейская ведьма. «Дело очень деликатное, и я решил напомнить». «Я не обиделась». «И правильно». Мечислав, который прекрасно понимал, что Яна приехала к нему, что позвони девушке Ратомир, то получил бы отказ, поспешил взять разговор в свои руки. «Яна, поверьте, решение обратиться к вам далось нам нелегко». «Вы не уверены во мне?» «Мы не уверены в том, что поступаем правильно, вынося информацию за стены Зеленого дома». «Говори за себя», — предложил Ратамир, не сводя с девушки глаз. «Я уверен». «О чем пойдет речь?» «А вы не догадались?» «О смерти Береслава». «Верно». «Барон погиб не в автокатастрофе?» «С вашей помощью мы надеемся получить окончательный ответ». «Мы хотим провести дополнительное расследование», — дипломатично добавил Мечислав. «Почему?» «Потому что погиб барон Зеленого дома», — отрезал Ратамир. «Подобный факт всегда вызывает подозрения, а смерть в результате автокатастрофы подозрительна вдвойне. Береслав, чтоб его спящий заклевал, крутил баранку 70 лет, и мы обязаны убедиться, что он действительно сам запустил себя в то дерево». «Разве участие в расследовании Миланы не дает гарантии объективности?» Вороны промолчали, в упор глядя на гиперборейскую ведьму. «У вас есть информация, бросающая тень на воеводу дочерей журавля», — догадалась Яна. «Решение нанять меня возникло не на пустом месте. Вы что-то знаете. Но какого черта вы не обратились к королеве?» «Вы единственный в тайном городе маг высочайшего уровня, чью лояльность можно купить», — с дружеской улыбкой произнес Мечислав, словно прочел мысли девушки. «Если закрыть глаза на дружбу с Сантьягой, чтоб его спящий заклевал», — вставил Ратамир. «У вас надежная репутация, вы никогда не обманывали клиентов». «Спасибо на добром слове». «Мы вам доверяем и хотим, чтобы вы тайно проверили выводы Миланы. Стоимость контракта оговорим отдельно, но, обещаю, скупиться не будем». «Мы представим вам любые улики, находящиеся в распоряжении Миланы». «Нам нужна правда. Вы должны определить, от чего на самом деле умер Береслав». «Да уж. Чем тяжелее работа, тем легче на нее устроиться». Гиперборейская ведьма услышала ожидаемое странное предложение. Захватывающее, хорошо оплачиваемое и смертельно опасное. Находка для мага с суицидальными наклонностями. Яна внимательно оглядела собеседников и задержала взгляд на бароне Марина. «Ратамир, обратиться на сторону — ваша идея». «Почему вы так решили?» «Мечислав гораздо лояльнее к магам Зеленого дома». «Плох тот великий дом, где не доверяют своим!» «Это сказали вы, а не я». «Мы платим за расследование, а не за анализ», — прохладно произнес Мечислав. «Пожалуйста, оставьте подобные мысли при себе». «Я оставлю», — пообещала девушка. «Вы принимаете предложение?» «Влезть в междоусобицу или остаться в стороне?» «Принимаю». «Вот и хорошо». «Что нужно для работы?» — осведомился повеселевший Ратамир. «Тело Береслава посмотреть не получится?» «Вас к нему не подпустят, а красть его мы не будем». «В таком случае для начала нужна одежда, в которой обнаружили барона». «Вы получите ее завтра». «И давайте поговорим о гонораре». Чуть позже, провожая взглядом удаляющиеся огоньки Ауди, Мечислав негромко заметил. «Мне не понравился ее вывод». «Насчет Великого дома?» «Да». Ратамир сделал глоток коньяка, передал фляжку другу и пожал плечами. «Чувствуешь вину перед королевой?» «Чувствую, что наши старые противоречия вновь обостряются». «Не мы в этом виноваты, друг». «Хотелось бы верить». Задумчиво протянул Мечислав, поглаживая старый шрам. Ратамир хмыкнул. «Твое назначение на должность министра по делам красных шапок оно давно отменено». «Оно было!» Повелитель Сокольников не выдержал взгляд друга, отвернулся. «Оно было!» — с нажимом повторил Ратамир. «И оно взбудоражило баронов. А смерть Береслава пришлась совсем не кстати». «Согласен», — сбавил тон Ратамир. «Но не случись той истории с красными шапками, баронам было бы проще поверить в версию автокатастрофы. Теперь же они слишком возбуждены». Мечислав сделал большой глоток из фляжки, вытер губы тыльной стороной ладони и угрюмо заметил. «Исследование одежды вряд ли выведет Яну на след. В лучшем случае она определит, что Береслава убили с помощью магии, Имя преступника Яна не укажет. «Нам достаточно», — усмехнулся Ратамир. «Имея на руках такое заключение, мы соберем большой совет и выразим недоверие Милане». «Всеслава думает, что Милану могли ввести в заблуждение», — обронил Мечислав. «Мы ткнем их носом в правду, а дальше пусть разбираются сами», — махнул рукой Ратамир. «Можно и так». После короткого раздумья согласился повелитель Сокольников. Москва. Проектируемый проезд. 3 ноября. Пятница. 23:24. Они встретились в одной из промышленных зон Москвы. В безлюдном переплетении заборов, складов, припаркованных на ночь фур и негорящих фонарей. В закоулке, где их никто не мог увидеть. Милана прибыла одна, порталом. Фердинанд прибыл один, на автомобиле. Оба были абсолютно спокойны, потому что понимали. Несмотря на испытываемую друг к другу ненависть, лить кровь сегодня не станут. Время меча еще не настало. Воевода упругим шагом подошла к облокотившемуся на дверцу Паджеро Павлу, и, посмотрев на него сверху вниз, Милана наголову возвышалась над чудом, произнесла: «Твое поведение заслуживает уважения, Фердинанд. Ты меня боишься, но все равно пришел». «Я не боюсь». «Неужели?» «Ты наверняка почитал исторические материалы и знаешь, что я могу убить тебя так же легко, как и ты меня». «Верится с трудом». «Хочешь попробовать?» — поинтересовался Чуд. «Я хочу поговорить». «О чем?» Воевода выразительно посмотрела на рыцаря, после чего осведомилась: «Ты имеешь право принимать решение, Фердинанд?» «Любое, если оно не навредит моим единоверцам». «Какой бред!» — не сдержалась Милана. «Единоверцы! Можно подумать, мы говорим о челах!» Воевода хотела построить разговор иначе. Хотела побыстрее изложить свой приказ и расстаться с адептом Скверны. Но неожиданно для себя поняла, что ее задевает сама идея культа. Ей претила мысль, что можно изменить древним традициям. «Перед Гала все равны», — спокойно отозвался Павел. «Даже челы». «И тебя это не смущает? Кровь не бунтует?» «Повинуясь голосу крови, мы проливали ее слишком часто. Гала остановит это безумие». «Такую судьбу ты уготовил своему народу, Фердинанд. Хочешь растворить рыцарей в челах?» У Павла заходили желваки. Но следующую фразу он произнес по-прежнему мирно. «Чего ты хочешь, воевода?» «Ты ничего ему не докажешь. Из документов следует, что принявшие Скверну не отрекались от нее даже под пытками. Именно поэтому чуду уничтожали всех». «Если я правильно поняла предсмертные визги Береслава, Скверна пустила корни в обоих великих домах, так?» «И среди чудов, и среди людов есть те, кого коснулась истина». Павел не среагировал на уничижительное упоминание единоверца. «Ты понимаешь, что секта в моей власти?» «Я бы сказал, что у нас небольшое затруднение». «Я знаю, где Ребус, а значит, Гала». «Вы находили много ребусов». «Но этот последний...» — Милана усмехнулась. «Вам некуда деться. Вы не сможете его перенести». «Можно попытаться». «Не успеете». «Не следует недооценивать Гала». «Хочешь попробовать?» Снова вызывающий вопрос и снова готовность к компромиссу. «Вопрос не в том, чего хочу я, а в том, что нужно тебе, воевода. Я спрашиваю в третий и последний раз. В чем смысл нашей встречи? Выслушивать пустые оскорбления и тупые рассуждения мне неинтересно». «Я уничтожу Скверну в своем великом доме», — жестко произнесла Милана. «Это вопрос решенный. Поговорив с бароном, я узнала все нужные имена. Предателям не жить». «Перебьешь своих? Они уже не люди». Воевода блефовала. Перед смертью Береслав успел сказать очень мало, но сыграла Милана отлично. Окажись на месте рыцаря кто угодно, хоть сам Сантьяго, он не заподозрил бы воеводу во лжи. «Моя жизнь посвящена служению великому дому, и я буду служить. Все, принявшие скверну Гала, умрут». На лице Фердинанда не дрогнул ни один мускул. «Рассматривай это как жертву». «Я тебя не понимаю». «Все очень просто, Павел», — с дружелюбной жестокостью объяснила Милана. «Меня вполне устраивает, что в Ордене завелась скверна. Она ослабляет чуть. Поэтому против тебя и твоих сородичей я ничего не имею». «Ты знаешь о присутствии в тайном городе Галлы и будешь молчать?» «Ключевое слово «знаю». Я позабочусь о том, чтобы люди не подвергались ее воздействию». «Сказано уверенно, но...» «Это выше тебя, воевода», — покачал головой Павел. «Ты не понимаешь величия Гала. Одно его имя заставляет трепетать сердца». «Я постараюсь, рыцарь», — твердо ответила Милана. «А когда я стараюсь, у меня все получается». Предложение прозвучало. «Пожертвуй частью ради спасения основного». «Интересно, гамбиты в традициях Гала?» «Как ты хочешь уладить свою проблему?» — угрюмо спросил Фердинанд. «Собери всех подверженных скверне людов в ребусе. Тебя они послушают. Скажешь, что нужно выбрать нового вожака». «Встреча уже назначена». «Вот и хорошо, когда?» «Завтра». «Отлично. Будут все?» «Да. Нам действительно нужно выбрать нового толкователя». «А разве он не снисходит божественным образом?» Фердинанд тяжело вздохнул. «Тебе не удастся оскорбить меня, воевода. Нападками на Галла ты демонстрируешь свою слабость». «Завтра я продемонстрирую свою силу», — пообещала Милана. «В храме не действует магия», — напомнил рыцарь. «Галла ее не терпит». «Я знаю. Спасибо, как говорится, за заботу, но меня это обстоятельство не смущает». Павел потер руки, словно пытаясь избавиться от прилипшей к ним грязи. Явно хотел что-то сказать, но предпочел смолчать. «Ты спасаешь скверну, Фердинанд», — хмыкнула воевода. «Она ведь важнее нескольких людов». Павел отвел взгляд. «И не появляйся завтра в ребусе. Мы убьем всех, кто там окажется».